Третье. «Мамуль, я с тобой или с Марфой обычно начинаю разговаривать с утра, когда проснусь, и говорю иногда, даже вслух. Бормочу под нос, когда никого рядом нет, а порой, когда есть, тихонечко. Иначе по-русски говорить-то перестану, на русский здесь с тобой, а общий — это нечто. Как они понимают друг друга? Непонятно. Правда, беседы не ведут. Общий не для этого создан. Так, перекидываются отдельными словечками. Такой местный стёб. А с папой почему-то разговариваю редко. Долго собираюсь с духом и говорю всегда вечером перед сном. Вот и сейчас сижу в кухне, жду момент, когда можно будет юркнуть в норку и поговорить с тобой, папка. Представить, что ты сидишь напротив, от тебя вкусно пахнет, особенно борода, если к ней прижаться. Ты устал, покачиваешь головой, у тебя даже сил нет меня поругать. А ругать, как всегда, есть за что. Но сначала открою футлярчик. Скорее бы, он в лифчик засунут, почти под мышку. Так надежнее. Я уже ношу лифчики, мам. Мне Кэт подбирает, и вообще я так выросла, не узнаешь. Квартирки в колониях небольшие, даже у самых-самых богатеньких, в основном двухуровневые, с гаражами. А у некоторых, у нас, к примеру, еще и балкон специальный для стрелок, с рукавом, какие раньше были в аэропортах на земле. Стрелка садится бесшумно. А если кое-кто и ходит бесшумно, то уши всегда нужно держать на макушке. Шуанг сейчас уже в постели. Вставать ей не разрешено. Кэт после вечеринки, пожалуй, тоже в своей комнате. Молочный порошок для них я развела и отнесла наверх. Хотя Кэт больше нравится черпать из винных запасов своего бойфренда. Мистер Барлоу, который этот бойфренд и есть. Месяц не вылезает из своих лабораторий. Остается лис. Машина в гараже, стрелка на месте. А дома ли он? В его комнаты мне дороги нет. Вечером я братца не видела. К ужину не выходил. Но это не факт, что его нет дома. Лис может быть где угодно. Ты думаешь, что он за 3 9 земель? Он нет. А глянешься, он тут как тут. Стоит. Смотрит. То ли на тебя, то ли куда-то поверх твоей головы, не понять. Молча. Все вышеперечисленные — это моя так называемая условная семья. То есть люди, с которыми я живу. Николас Барлоу — знаменитый ученый и архитектор и один из самых влиятельных людей в колониях. Говорят, что он родом с Тайваня. Кэтрин — маленькая, красивая, очень добрая и пугливая китаяночка. Не спрашивай, почему Ник и почему Кэтрин. Они все здесь. Никки, Майки, Барло, Спенсеры. А посмотришь, сплошной интернационал. Меня отобрали для колонии в детском доме там на земле. Заставили сдавать разные анализы, проходить на осмотр. Шептали, что отбирают только девочек. Ну, ты понимаешь. Помнишь, когда я попала в детдом? Мне едва исполнилось 15. И в детском доме я прожила полгода. Самые страшные полгода в моей жизни. Об этом тебе, когда увидимся, говорить не буду. Пришлось научиться царапаться, кусаться и драться, как дикой кошки, по-настоящему. Что бы сказал папа, увидев мой хук правый? Сказал бы, наверное, что нужно убеждать словом. Я пыталась, честное слово. Но заканчивалось все дракой. Первые 3 месяца в детдоме я постоянно сидела в изоляторе, наказанной за попытки к бегству, где твердила все молитвы подряд, которые знала наизусть. Это уж потом у меня появился друг. Настоящий парень. Очень хороший, мам, правда. Он старше меня. Такой сильный и высокий, что его никто не смел обижать. Мой защитник. Его зовут Алекс. Из парней для колонии отобрали несколько человек, и Алекса в том числе. Из всех детдомовок сюда попала я одна. Даже радовалась, прощаясь с детдомом. Все равно, думаю, сбегу. Не знала, что это такое колонии. В 11-й колонии мы жили раздельно с мальчиками. Камеры контроля висели повсюду. Нас учили общему языку, возили по разным фермам и производствам. После 11-й пошла бы я цыплят выращивать. У нас и прозвище-то в колониях чикен. Или огурцы в теплицах. Тоже не лучшее было время. Как сказывала баба Марфа, шаг вправо, шаг влево, считается побег. С девочками подружиться не получалось. Меня считали полным отстоем. Я так перевела с общего. Мол, отстойнее не бывает. Наверное, били бы, вернее, попытались бы побить. Но с этим здесь строго, два счета, из колонии вылетишь. Поэтому язвили и смеялись надо мной. Но трогать не трогали. А мне после наружного детдома все эти хоть и смешочки плевать с высокой колокольни. Когда буду с тобой, мамуль, говорить по-настоящему, нужно постараться следить за словами. А то вырываются иногда такие... Ну, ты же знаешь, я восприимчивая к слову. А год назад Ник Барлоу забрал меня из 11-й. Кэт нужна была нянька для малышки Шонг, дочки от ее предыдущего друга. Вообще-то здесь не принято жить со своими детьми, но для Кэт сделали исключение. Служба семьи. Она и здесь процветает. Переехать к Барлоу разрешила. И Тина, мой куратор, не представал. Скоро, мамулечка, мы обязательно увидимся. Я расскажу обо всем, что со мной приключилось, но так, чтобы ты не волновалась, а ты бы обязательно стала волноваться. Я ведь переехала в дом, где есть парень, сын Ника, то есть Лей, то есть Люк, то есть Лис. Он тоже исключение из правил, живет с отцом, хотя ни разу при мне не назвал Ника папой, обращается к нему только по имени. Но волновалась бы ты совершенно напрасно, потому что Лис, он из этих современных парней, которые непонятно кто. Мы как-то с тобой видели в городе таких мальчиков, когда в больницу ездили, но которые целуются друг с другом. Ты еще тогда не разрешала мне смотреть. Правда, чтобы братец с кем-то целовался, врать не буду, такого не было. Он вообще-то особнячком держится и терпеть не может, когда к нему прикасаются. Ни мальчиков, ни девочек не обнимает. И они его тоже. Но косметики на нем с килограмм. Это очень модно здесь. У каждого есть свои визажисты и свои образы. Например, Лису макияж делают разных видов в зависимости от обстоятельств, времени суток и настроения братца. Как-то всех порву, ночь вампира, в темноте увидишь, описаться можно от страха. В небе звездочка взошла, чтобы красоту его несусветную видели со всех столиков в кафе. И папа, я хороший мальчик, то есть умеренный. Дневной. Местную молодежь никто здесь не сторожит. Что позволено ее Питеру, короче,